Дорогами судьбы. Книга вторая. Путь к драконьим горам. Пролог. Три представительницы трех разных народов неторопливо двигались в сторону драконьих гор. Порой в королевской карете становилось тесно, порой она катилась пустая. Синуш и Сират часть времени проводили в своей карете. Мия чаще ехала верхом, а Айвен порой перекидывался и бежал рядом, чтобы прокачать мышцы и в волчьей ипостаси. Случалось, Гелла присоединялась к нему, хотя лапы быстро уставали, да и кони к паре волков привыкли не сразу, продолжали бояться и хрипеть. И все же путешествие было удивительно приятным. Сират принял князя оборотней как младшего братишку. Во время остановок они звенели мечами или что-то обсуждали, отойдя в сторонку от более шумной женской компании. Синуш шепотом делилась восторгами семейной жизни и вместе с Геллой переживала тяжести смены ипостаси. Миален продолжала заниматься с Ивеном, но эти лекции с увлечением слушали и Синуш, и Гелла, да еще и дополняли, делясь опытом собственных учебных лет. Осень плавно перетекла в октябрь, перелетные птицы косяками тянулись к югу, а на горизонте все заметнее виднелись горные кручи. Наконец, однажды карета выкатилась из леса и встала. Дорога кончилась. Впереди лежала степь. Именно здесь, у кромки леса, их дожидался небольшой табун мохнатых степных лошадок. Мия было восхитилась отцом, раздобывшим столь практичный транспорт. Но Синуш бросилась обниматься с табунчиками, высокими черноволосыми мужчинами с длинными нитями седины в волосах. И оказалось, что табун прислан матерью племени, а король вампиров позаботился о крепких повозках для багажа. Табунщиками оказались родственники Синуш, и потому спокойная и доверительная атмосфера в караване быстро восстановилась. Кроме лошадей, орки привезли запасы вяленого мяса и соленого сыра, которые пригодятся в горах, а также привезли новые наряды своей маленькой родственницы и подарки для клана драконов. Удобные кареты пришлось оставить, но девушкам приготовили большую повозку, укрытую трехслойным пологом и высланную коврами. Нашлись места и для стражей, и для Синуш с супругом. Ивен по-прежнему от своей мамми удалялся неохотно, так что его спальник всегда обнаруживался рядом с женской спальней. Ночевали тоже в повозках, поэтому днем старались больше двигаться верхом. Для тепла жгли особые камни, привезенные орками с дальнего юга. Путникам в степи бывает трудно отыскать топливо для костра, и хитрые караванщики приноровились укладывать в бочки с маслом пористые камни или даже крепкие кирпичи. А когда камень пропитывался маслом, его водружали в жаровню и грелись, поджигая пропитавшее камень масло. Самые опытные путники ухитрялись даже готовить на таких костерках пищу. В степи стало холоднее, пронизывающий ветер залетал под полог и тоскливо выл. Частые, но короткие дожди хлестали конские спины и кожаные плащи. В отдельной повозке на горячем камне постоянно стоял котелок с питьем для сменяющихся стражей. Без видимой дороги проводники медленно, но верно тянули караван в предгорья.